Стоит вспомнить об истинных возможностях человеческой психики, о резервах нервной системы. Своевременно вспомнить о существовании этих резервов значит в определенной степени уже мобилизовать их для преодоления трудных ситуаций. Вот некоторые интересные примеры, иллюстрирующие широчайший диапазон приспособительных и продуктивных возможностей нервной системы человека и его психики в частности. В арсенале специальных тренировок тибетских йогов имеется упражнение по выработке психического тепла. Начинающий йогин, освоивший это упражнение в совершенстве, признается достойным носить белую хлопчатобумажную рубашку или мантию. Для того, чтобы достичь этой ступени признания, требуется продолжительный подготовительный период. Вначале йогин приучает себя к минимуму одежды и избегает огня для согревания собственного тела. Наряду с этим, отправившись в уединенное место, он занимается специальными упражнениями, усиливающими теплопродукцию организма. Усвоив этот метод, йогин приобретает способность переносить без неудобств значительный холод, будучи одетым в одну лишь хлопчатобумажную рубашку. Подготовленные ученики подвергаются специальным испытаниям. В морозную, лунную и достаточно ветреную зимнюю ночь их выводят на берег реки или озера, где они в обнаженном виде рассаживаются на землю со скрещенными ногами. Во льду, покрывающем водоем, пробивается лунка, в которой намачиваются специальные покрывала. Каждый испытуемый заворачивается в одно из них и принимается сушить его теплом собственного тела. Как только покрывало становится сухим, его снова намачивают и снова покрывают им тело йогина. В такой последовательности эта процедура продолжается до рассвета. Тот, кто высушил наибольшее количество покрывал, считается победителем в соревновании. Правило требует, чтобы йогин высушил не менее 3 покрывал. Дополнительные испытания позволяют более точно определить способность испытуемых произвольно активизировать теплопродукцию организма. Для этого каждый из них обнаженным усаживается на снег. Места в данном соревновании распределяются в зависимости от величины углубления в снегу, образовавшегося в результате его таяния. Описанные процедуры и соответствующие способности организма вызывают недоверие к их достоверности лишь в первый момент. Но стоит лишь вспомнить при этом традиционное увлечение наших русских моржей, чтобы первоначально возникшее недоверие рассеялось. Ведь, в принципе, нет существенных различий в возможностях, демонстрируемых тибетскими йогами и нашими обычными моржами. Следующий пример носит несколько иной характер. После Первой мировой войны в цирках Европы гастролировал артист, именовавший себя Торама. Он демонстрировал полную власть над болевыми ощущениями, прокалывая себе плечи, ладонь и шею толстой длинной иглой. В дальнейшем выяснилось, что он не индийский йог, а австриец. Участвуя в военных действиях с солдатом, он был тяжело ранен и испытывал сильные и длительные боли. Путем упорнейшей тренировки волевых качеств и других свойств психики он научился превозмогать боль и, наконец, получил полную власть над нею. Торама говорил: «Я выработал свою систему победы над самим собой и вообще не испытываю страданий, если не хочу их испытывать». В этой связи можно привести отрывок из одного рассказа Георгия Гулия. «В старину, — пишет он, — абхазцы не знали наркоза. У них была песня, называлась она «Песней ранения». Если воина ранили в бою, и в его ноге застряла пуля, ее, разумеется, надо было вынуть. Ну, а боль? Боль утоляли песней. Друзья раненого пели, а опытный старик доставал из раны пулю. Я как-то спросил горца, которому минуло 110 лет, неужели правда, что боль не боль, если поют песню ранения? Он сказал: «Да, правда. А ты знаешь почему? потому что это очень хорошая песня.